Слава Иисусу! Я вас приветствую. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 17 глава. Я буду читать с первого стиха. После этих слов Иисус возвел очи свои к небу и сказал: «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Это была последняя молитва Иисуса Христа перед тем, как Он был взят на небо, то есть перед Его смертью и воскресением. Иисус, Он молился Отцу о том, чтобы мы имели вечную жизнь. Спасибо. Если мы об этом не знаем, это не значит, нету вечной жизни. Просто мы об этом не знаем. Но это не значит, Господь не знает об этом. Это не значит, Бог не знает об этом. Он знает. И поэтому в своей молитве Он просит у Отца, чтобы мы с вами имели эту вечную жизнь. Знаете, я говорю, проповедую, и как бы внутри меня еще, понимаешь, интересно. Потому что на самом деле это мысли очень, ну, имеют нам вечную жизнь. Вау! Вот такое сердце у Иисуса. Есть некоторые вещи, я, ну, трудно мне передать. Ну, то, что получится, то и передам. То есть, желаю, чтобы мы жили вечно. А ты сам как? Желаешь ли ты вечную жизнь? Я говорю, чтобы ты поднял руку. Это для размышления. Потому что, смотри, со стороны твоей жизни, вне твоей жизни, кто-то другой стоит и желает, чтобы ты жил, и не только жил, но и вечно жил. Это кто-то другой. А ты как? Сам хочешь это или нет? Вот кто-то добрый в этом случае, это Иисус, желает тебе вечную жизнь. А ты сам хочешь эту вечную жизнь или нет? Но Господь желает это для тебя. И Он молится Отцу, чтобы мы с вами получили эту вечную жизнь. Молится, Боже мой, желаю, чтобы мы это имели. Желаю, чтобы мы владели этим. Желаю, чтобы мы жили всегда. Ой, какое желание. Какое желание. Понимаешь, я просто благодарен Богу, что даже то, что я сам бы не желал для себя, Он это желает для меня и для вас. Чтобы мы с вами, дорогие, это радостно, чтобы мы с вами всегда жили. И Он молится. Ну, когда мы с вами молимся, о чем мы молимся? Господь, дай мне поесть, дай мне во что одеваться, дай мне, Господь, еще деньги, работу. То есть, такие вещи, да? Но тут Господь говорит, я молюсь, чтобы ты дал им жизнь, притом вечная жизнь, чтобы они всегда жили. Слава Иисусу! О, мне остается только одно. Да, Господь, я соглашаюсь с Твоим желанием. Да будет так, как Ты говоришь, Господь. Да будет так, как Ты обещаешь. Да будет так, как Ты об этом молишься. Да будет так для меня. Может быть, я не знаю, где эта вечная жизнь находится. Я не знаю источника, может быть. Я не знаю, откуда это взят. Но, Господь, я благодарен Тебе, что Ты знаешь, где это находится. И как это достичь. Спасибо, что ты знаешь. Спасибо, что, во-первых, когда у нас праздники бывают, мы поздравляем друг друга, и мы желаем друг другу что-то. Я желаю тебе там, you know, какую-то материальную вещь и так далее. А Господь желает нам жить и жить вечно. Аллилуйя! Боже мой! Я бы там остановился сегодня. Well, и говорит, сия же есть жизнь вечная, да знаю тебе, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа. Well, Господь желает нам вечную жизнь. Это хорошо, но Он говорит, это вечная жизнь есть во что. Он говорит, что сия есть жизнь вечная. Сия есть жизнь вечная. А что есть вечная жизнь? Познавать Бога, познавать Отца и посланного им Иисуса Христа. Вот это познание Отца, вот это познание Иисуса Христа, Он говорит, есть вечная жизнь. Пожалуйста, мышляйте об этом. Значит, вечная жизнь, она есть, но есть, you know, путь к этой вечной жизни. И этот путь, это познавать Отца, это познавать Иисуса Христа, Мессия, Спаситель, Иисус Христос, познавать Его. В этом есть вечная жизнь. Познание Его есть вечная жизнь. Знание — это большое дело. Знание — это большое. То есть здесь Иисус знает, что есть. Я, например, с этим не спорю, что есть вечная жизнь. Почему? Потому что мы с вами живем. Мы сейчас живем, мы дышим. И если мы с вами живем сейчас, тогда где-то есть эта жизнь, на самом деле. Если бы вообще не было жизни, не было бы жизни, мы не имели бы хоть чуть-чуть, которое мы с вами сегодня имеем. Если мы с вами сегодня имеем хоть чуть-чуть жизни, это значит, она есть полнота где-то. А это в Боге. И Господь Иисус говорит, вы можете иметь доступ к этой жизни, но через познание Отца, через познание меня как Спасителя. Так что у нас есть здесь с вами своя работа. Что нам надо делать? Что надо делать? Иисус желает, чтобы мы познали. Мы познали Бога. Значит, мы день и ночь должны этим заниматься. Заниматься чем? Познание Отца. Почему? Потому что в этом сокрыта вечная жизнь. Слава Иисусу. Например, если бы я не знал, как сюда приехать, к вам сюда, то пришлось бы кому-то меня встретить. Где-то в городе. Чтобы показать путь. Иисус. Но так как я знаю этот путь, то мне не нужно, чтобы кто-то меня встретил. Я сам сел и приехал сюда. И вас нашел. Господь говорит, это то, что я желаю для вас. Я, чтобы вы познали так, имели такое знание, что вы всегда будете жить даже без помощи кого-то другого. Но вы это не получите без знания. Без знания вы не получите. Вот почему Господь говорит, чтобы к Нему приходили жаждующие. Жаждующие. Потому что когда ты жаждешь познавать, когда ты жаждешь, знаешь, когда человек голодный, тогда ему легко найти пищу. На самом деле, это голод, you know, обязательно поведет его к чему-то, куда-то, где он найдет что поесть. Почему? Потому что голод. Если у нас с вами будет голод или жажда по Богу, да, мы не будем только слышать проповеди. Мы еще что-то еще делать будем. Мы будем сами искать Бога в молитве. Мы будем сами читать это Божье Слово. Мы будем, понимаете, на колено искать Иисуса Христа, искать Бога. И знаете, если мы будем это делать, тогда Господь будет нам открываться. А когда Господь нам открывается, нам не нужно, чтобы кто-то нам показал, как нам жить вечно. Аллилуйя! Потому что мы сами получаем это знание, мы сами получаем это откровение свыше. Это сладко. Мне понравилось. Да-да-да-да. Аллилуйя! А я хочу жить вечно. А я хочу жить вечно. И вы хотите жить вечно. Но давайте будем познавать Господа. В этом сокрыта вечная жизнь. Познание Господа. Знаешь, бывает такое. You know, однажды один человек меня попросил на транспорте говорить, а где улица Карл Маркса? И я ему сказал, и он стоял, я говорю, надо же, you know, спрашивал у иностранцев, чтобы меня показать. Он сам просил, он сам это сказал, потом слух. Я это слышал. Ну, конечно, ты родился здесь, но ты не знаешь, где улица Карла Маркса. Но ничего, я знал, я ему сказал. Когда ты знаешь, тебе легко идти вперед. Когда ты знаешь, ты растешь. А наоборот, шараба. Когда ты знаешь, ты живешь. Или, понимаешь, есть существование и есть жизнь. Как, вот, о, Иисус, спасибо. Ай-яй-яй. Господь, не хотелось бы, чтобы нам с вами мы существовали до неба. Он хочет, чтобы мы жили. Чтобы мы жили с Ним. Чтобы мы могли жить и жить, you know, жизнь, которую Бог хочет для нас. Он говорит, что вам нужны знания. Знания. Иногда мы говорим такие вещи. Мы говорим такие вещи, как будто мы не верующие люди. Иногда такие мысли в нашей голове, как будто мы не верующие люди. Иногда такие поступки, как будто мы не верующие. А эти вещи, они вредные для нашей жизни. Иисус Христос хочет, чтобы мы имели вечную жизнь. И поэтому Он желает нам познавать Отца. Познавать Его как Спасителя. И твое дело это, Господь, да, я хочу это знание. Я хочу, сегодня мы знаем философию, науку какую-то, математику, you know, много чего мы знаем сегодня, но от них, you know, нет вечной жизни. А, Иисус. Это только знание для земной жизни. А Господь желает нам знание, которое идет выше этой жизни. Которое Он нам желает такое желание, знание, которое преодолевает даже саму смерть. Смерть – это власть. Смерть – это сила. Но Господь говорит, смотри на меня. Я есть жизнь, и я есть воскресение. Аллилуйя. Если вы... О, Иисус, спасибо. Поэтому, когда Лазарь был болен, сестры послали позвать его. Господь не стал туда идти. Почему? Потому что, например, для него какая разница? Пойду ли я туда или нет? Какая мне разница? Я есть жизнь. И я есть воскресение. Поэтому я могу идти туда, когда он еще живой. И могу не идти туда, даже когда он умрет, я могу дать ему жизнь, потому что у меня есть знание, откуда взять эту жизнь, у меня есть понимание, откуда взять эту жизнь. Вообще-то я владелец этой жизни вечной. Аллилуйя! Поэтому Господь не стал мучиться туда идти, беспокоиться и так далее. Но когда он пришел, это Марфа говорит, Господь, если бы ты был здесь, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы. И Иисус говорит, Марфа, послушай. И, о, Иисус, Боже мой, спасибо. Не важно, что у меня не было. Потому что это я даю жизнь. И теперь... О, Иисус, спасибо. И теперь ты увидишь, что я дам твоему брату жизнь. И он ему дал эту жизнь. Он пошел в эту группу. Лазарь уже смердит, как сестры говорят. Ай, Боже, слушай, я бы тут радовался. Слушай, что-то прыгает в меня, you know? Да. Кантабо шараба. Аллилуйя! О, Иисус, аллилуйя! Кеталабабо шалаба, курабаба шату такалаба. Мы всегда говорим о земных вещей, потому что наша голова — это пять органов чувств. Только пять органов чувств. Это те чувств, которые имеют дело только с видимым миром. Если я не чувствую, значит этого нет. Если я это не вижу, значит этого нет. Если я не нюхаю, значит этого нет. Но жизнь с Господом идет выше твоего понимания, твоего разума, твоей головой. Господь говорит, смердить, не смердить, я есть воскресение. Я ему дам жить, и ты поймешь, что я есть автор жизни. Я могу, аллилуйя, быть здесь, когда он живой, и я могу не быть здесь, когда он живой, или когда он умер, потому что любое время я могу дать ему жизнь. Я есть тот, который, во-первых, его создал. И я знаю, что с ним. Я знаю, что с душою. Я знаю, что с духом его. Даже его тело, которое смердит. Я знаю, куда это тело произошло. Поэтому я его привожу обратно к этой жизни. Аллилуйя! Слава Иисусу! Аллилуйя! Как добро, шара! Никакой ученик не скажет тебе про жизнь. Они тебе скажут про науку. Они тебе скажут про животный мир. Они тебе скажут про что угодно. Но только Бог говорит тебе о жизни. Ямбо шаталаба! Аллилуйя! И я же дружу с этим Господом. Маямбро шалаба. И слушай, если ты с ним дружишь сегодня, перестань думать и переживать о твоей смерти. Перестань думать и переживать о твоей жизни. Потому что ты дружишь с тем, который есть автор жизни. Ты дружишь с тем, который есть и жизнь, и воскресенье. Вот почему он говорит, познавай меня. Познавай меня, чтобы у тебя было мир в сердце. Ты слишком много переживаешь. Переживаешь бесполезно. Аллилуйя. Если все испортится, я тот, который все организует. Если есть тьма, я призываю свет. Если есть смерть, я воскресаю. О, шалаба. Аллилуйя. Слава Иисусу. Боже мой. No. Ай-яй-яй-яй. Вы не знаете, что происходит? Внутри радость. Аллилуйя. Потому что Иов говорит, а я знаю, что искупитель мой жив. Аллилуйя, мой искупитель жив. Поэтому я не переживаю, я не буду хулить Бога. Я знаю, что я страдаю, я болею, может, я умру. Но я знаю, что искупитель есть. Аллилуйя. Боже мой, как набросила, если бы я на твоем месте, я поехал бы домой сегодня и кушал бы самое лучшее. Поблагодарить бы Господа и сказал, Господь, спасибо, что ты есть автор жизни. Я манаброшан талаба. Кираброша тука санабруша талаба. Господь говорит тебе, Китамброшака робосака. Перед тем, как ты родилась, я познал тебя. Курама, котомко робашаката. И то, что ты есть, это от меня. Это не потому, что ты умная, а потому, что я хочу, чтобы ты была и прославила меня на этой земле живых. Аллилуйя. Кешалабабосаталаба. Аллилуйя. Господь, дай нам больше твое помазание. Господь, дай нам больше твоей света. Господь, дай нам больше познания тебе. Потому что, когда знание это приходит, мы смело идем вперед. Когда это знание приходит, нам не нужно, чтобы кто-то нам подсказал, что где-то есть вечная жизнь. Я сам так и знаю. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аллилуйя. Господь все исправляет и исправит. Наша голова, она ограниченная, но зато у нас есть Бог, который все знает. Аллилуйя. Мы можем полагаться на Господа, который все знает. Который имеет все знания. Не полагайся на твой разум. Я тебе это понимаю. Давно было написано в Библии, но только теперь я понимаю. Что такое мой разум? И на, вот начни подумать, на чем эта земля стоит. Ты мне скажешь, на воде. А на чем там эта вода стоит? Аллилуйя. Не надо беспокоиться, дорогой. Разум Господне не следим. Полагайся на Него и наслаждайся одежда Господа. Наслаждайся Его силой. Однажды, когда Павел пришел к Иисусу, он говорит, я забываю все, то, что для меня было преимущество. Ради познания Его. Давайте читаем это. Филиппийцам. Откройте Филиппийцам. Третья глава. У меня желание молиться за людей. Я это прощу и закрою Библию. Чтобы хотя бы в течение 5 минут мы можем молиться за желающие. Я верю в Бога. Знаешь, последний раз, слава Богу. Господь говорит, что есть знание, но есть и сила. Есть знание Божие, но есть и сила Божия. Мы переходим к Богу, может быть, через познание, через знание и так далее. Но, дорогие мои, Бог не ограничен знанием только. Он есть Бог силы. Так что у нас только достигать и достигать этого Господа, глубокого. Филиппийцам. О, начни любить Иисуса. Понимаешь, Иисус трогает темы. Он говорит вещи, которые никто не говорит. Никто даже не может об этой вещи говорить. Потому что, понимаете, Он Бог. Он говорит как Бог. Кто скажет тебе, что я тебе дам вечную жизнь? Никто. Только Бог может такое говорить. Филиппийцам. Быстро читаем. О, Господь, спасибо. Слава Иисусу. Филиппийцам 3 глава. Здесь написано, Павел говорит, где я? Ефесянам. А мне Филиппийцам надо. Да, и все посчитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса. Ради превосходства познания Христа Иисуса. Ради превосходства познания Христа Иисуса. Превосходство. Это больше, чем все твои эти земные знания. Я философ, я инженер, я врач, я еще кто-то. Это все ограниченные знания. Павел говорит, я хочу наивысшее знание, превосходное знание, которое о Боге, то есть меня самого познавать Господа. Познавать. Есть два типа познания и незнания. Знание теоретически и познание практически. Больше всего наша проблема, как верующие люди, это то, что у нас много теоретических знаний. Теория у нас много есть. Мы как библиотека. Много знаем. Но практически, духовные знания у нас мало. И почему мало? Потому что мы всегда, понимаете, страх, боимся, когда что-то новое, некомфортно. Мы всегда себя загоняем в комфортную зону. Но нам это известно. Когда ты стоишь на пороге нового знания, а там дискомфорт, ты все делаешь, чтобы возвратиться в твою старую жизнь, образ жизни, то это комфорт обратно. А вот тебе стоят, чтобы тебе открылось еще новое знание, тебе это страшно. Вот почему мало практические знания у нас. Мы очень любим комфорт. Вот почему, когда у тебя голова, как только болит, голова сразу, таблетки туда, потому что ты хочешь быстрее оттуда выйти из этого состояния. Ты даже не хочешь даже молиться и ждать, увидеть, что Бог сделает. Поэтому у тебя все на уровне земного. Но если ты будешь верить в Бога, довериться Богу, у тебя будет духовные, практические знания. Вход, ты видишь, что Бог исцелил, а не таблетки, твою голову. Еще что-то Бог делал. Почему Он делал? Потому что ты, Иисус, однажды сказал, мужайтесь. Ты стоял, и Бог пришел на помощь. И знание стало. И ты увидишь, что Бог мой обеспечитель. Бог мой исцелитель. Бог мой, моя жизнь. Я бросила. И это список продолжается. Потому что каждый раз приходит божественное откровение тебе. Почему? Потому что ты стоишь, когда что-то не так. Ты стоишь, когда дискомфорт. Ты стоишь, когда что-то страшно. И потом приходит Божья рука, Божья помощь. И откровение остается тебе, что есть Бог, который живой. Что есть Господь, который вчера, сегодня и такой же завтра. Что есть Господь, который не подводит. Что есть Господь, который всемогущий. Откуда тебе это? Через твое откровение. От того, что ты стоял и увидел спасение Господне. Кто из нас хоть старался бы и хотел бы стоять, чтобы увидеть руку Божию? Если ты такой, я тебя поздравляю, потому что ты переходишь от теоретического знания в практический. Когда Иисус сказал, я умру, Петр говорит, да не будет это с тобою. Иисус говорит, отойди от меня, дьявол. Потому что через эту смерть что-то будет в истории человечества, которое никогда не было и никогда не повторится. Слушай, давайте будем готовы жить вот эту духовную жизнь. Достаточно жить в этой теории. Начнем довериться Богу. И увидим, что наш Бог, Он не мальчик. Аллилуйя. И мы будем расти не теоретически, а практически в нем. Когда Павел пришел к Иисусу, говорит, я забываю заднее. Бывает такое, что мы с женой начинаем что-то говорить, она сразу хочет меня напоминать о прошлом. Слава Богу за Бога. Я ей говорю, стоп, подожди. Я говорю про сейчас. Что нам делать сейчас? Куда нам двигаться дальше? Это прошлое. Это просто скандальный момент. Всякие были. Да, я согласен. Неправильно, нехорошо были. Но теперь вопрос стоит. Что нам делать сегодня? И куда нам двигаться дальше? Они повторяют, что там было в прошлом. Павел говорит, я забываю все это прошлое, потому что есть что-то выше сейчас, превосходнее прошлого. И я стремлюсь к этому. Я хочу достичь этого. Я хочу иметь это. Я даже хочу быть похожим на Иисуса. Я хочу даже познавать Его смерть и воскресение, Его страдания. Чтобы я мог быть похожим на Него. Дорогая церковь, я поздравляю вас. Да, потому что вы на правильном месте. Поздравляю вас. Вы перешли в вечную жизнь. Но теперь Бог хочет, чтобы вы познавали Его. Не просто ждать, пока ты попадешь в рай. Познавай Его. Потому что, когда это познание будет, ты начинаешь приказывать некоторые вещи, и они послушаются тебе. Дальше Господь сказал, ты скажешь горе сей, и эта гора будет слушать тебя. Откуда у тебя это? От познания. Господь не подведет. Господь не подведет. Господь есть сила моя. Господь есть сила моя. Он скала моя. Он жизнь моя. Карабабо шаталаба. Кирабабо шаталаба. Бушатала. Аллилуйя. Слава Иисусу. Давайте встанем. Ободритесь, дорогие мои. Это сатана, это дьявол, you know, разрушает жизнь людей. Обманывает тут. Но Бог желает нам прорыв. Прорыв. Революция в наше мышление. Революция в твое мышление. Божественная революция. Я говорю, свет Божий проникает в твой разум прямо сейчас. Я говорю, Божья сила проникает в твой разум, в твое сердце сейчас. Аллилуйя. Ты больше не будешь бояться. Ты больше не будешь страшиться. Потому что ты видишь могущественно Бога перед тобою. Ты видишь Бога перед тобою. Не страшного чего-то. Ты видишь Бога в твоей буре. Ты видишь Бога в твоей проблеме. Ты видишь все могущество Бога в твоей болезни. Слава Иисусу. О, слава Иисусу. Карабабо шанталабаба. Аллилуйя. Да будет прорыв тебе сегодня. Да будет изменение твое мышление сегодня. Господь поднимает твое мышление выше. Во имя Иисуса. Аллилуйя. О, спасибо тебе, Иисус. Отец Небесный, я благодарю тебя. Я славлю тебя, потому что ты вечный Бог. И ты желаешь нам вечную жизнь. Спасибо. Мы будем жить, потому что ты жив. Мы будем жить, потому что ты всегда есть. И ты есть в жизни. Спасибо. Благодарю тебя. Ты то есть настоящий манна с неба. Слава тебе, Отец. О, я мрошатала. Ты поправляешь сейчас наше мышление. Ты работаешь сейчас в наше мышление, в наши чувства, в наши сердца. Спасибо за порядок внутри. Во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Отец. Аллилуйя. Аминь. Аминь.